Глава восьмая. Тут-тут, туруру. Человек, как я уже сам успел убедиться, привыкает ко всему. Даже если это все включает в себя буквально ввинчивающийся в уши звук горна над головой. Потому я только досадливо поморщился, отвлекает. Только нашел немного времени осмотреть свою подопытную курицу. Как мне еще 2 недели назад объяснил Филин, по тревоге на стену наш десяток должен был срываться только ночью. И не по всякой, а только по сигналу угрозы атаки периметра. Благодаря тому, что угрозу дежурные на вышке играли последние 7 дней, каждую ночь, а иногда и по 2 раза, нужную мелодию я уже запомнил. Путался иногда только в обозначении стороны света, которую гарнист обозначил 2 нотами в конце. Ну не музыкант я, что поделать, и медведь мне на ухо наступил еще в прошлом мире. А в этот раз вообще что-то незнакомая игра. Дверь в казарму хлопнула, и во двор выскочил Баюн. Едва увидев его бледное лицо с расширенными глазами, я понял, все плохо. «Прорыв ограды!» — проревел он сигнал мне. «Твари тут!» Никто никогда не готов к чрезвычайной ситуации. Эту фразу можно высечь в граните. Через 1000 лет ее прочтут наши далекие потомки и скажут: «О, да древние были мудры!» А все потому, что человеческая природа не меняется. Застава 2 месяца жила без тревог, если не считать прибытия и отбытия каравана лейтенанта Горца. Снятые из заставы ветераны, задействованные в подготовке маршрута летней экспедиции генерала Кристиана, изрядно сократили популяцию тварей рядом с горловиной. Потом чудовища начали возвращаться, занимая освободившиеся территории. Как я понял из болтовни сержанта медслужбы Колина, все отряды рубежников ушли на северо-запад, собираясь в ударный кулак, чтобы создать последние, самые дальние путевые склады. Первые тревоги, дневные и ночные, заставляли личный состав заставы СИМ бросать все дела и судорожно хвататься за оружие. Некоторые, то ли самые нервные, то ли тоже плохо выучившие сигналы, галопом неслись к стенам, создавая толчью у лестницы, мешая дежурным десяткам вовремя выйти на оборонительные галереи. Бас, кое-как сориентировавшись в ситуации, потом битый час орал и багровел, созвав всех младших командиров. Мне даже в какой-то момент стало казаться, что офицера удар хватит, но нет, не повезло. Действуя согласно межмировой армейской парадигме, ща разберусь, кто виноват, и накажу, кого попало. Командир заставы наехал на всех, но кое-кого особо выделил. Разумеется, я попал в этот особый список, как десятник наблюдателей. Мне долго и совершенно нецензурно объясняли отличие действительно опасных ситуаций, когда надо дуть в дудку, от просто мимо кто-то у горизонта прошел, изрядно обогатив мой вокабуляр. И это было единственным полезным опытом, приобретенным мною на том совещании. Потому что по делу я никаких рекомендаций не получил. Опасных измененных, решивших попробовать заставу на зуб и коготь, от безопасных требовалось отличать неведомым образом, но точно и без ошибок. То есть, тупо на опыте, ага, который у отвальных был, но... Короче, на вопрос «Вы все поняли, сержант Арн?» хлопнул себя кулаком по плечу и бодро отрапортовал: «Так точно, товарищ командир!» Правда, своим я общий смысл слов набольшего передал. Это было моей обязанностью. Подставляться по-глупому, манкируя прямо прописанными в уставе требованиями, у меня желания никакого не было. Как я и сказал, толку от совещания было, прямо скажем, немного. Сразу, в смысле. Тем не менее, усилиями дополнительно простимулированных вниманием офицеров сержантом, бас ходил по заставе и орал, постепенно удалось вбить своим подопечным правила реагирования на сигналы. В основном через дополнительные выматывающие тренировки и трудотерапию. Теперь рядовые, не занятые в дежурствах, не отрывались от дел, слыша трубу, им и так забот хватало. И вот кто-то, похоже, среди угроз, проворонил по-настоящему опасную ситуацию. А наблюдатели дежурной смены то ли в горн подуть поленились, то ли банально проспали, потому что угрозу перед прорывом никто не играл. Первые несколько секунд ускоренного выплеска стихии собственного времени я совершенно по-идиотски потерял, ожидая, пока освободится дверной проем. Потом все-таки проскользнул внутрь казармы, метнувшись к эльфийскому копью и висящему рядом шлему, едва не столкнувшись с косточкой. Схватился было за ручную баллисту, отпустил, выдернул из крепления один из обычных арбалетов и все-таки закинул за плечи громоздкий крепостной самострел. Да, после выстрела баллиста надолго по меркам боя превращалась в бесполезную тяжелую штуку в руках, что было особенно опасно в тесноте плотной застройки. Но слишком уж убойным аргументом был болт-дротик, тем более выпущенный в упор. «На юг!» Едва я успел вслед за Соболем выскочить из дома, проорал с вышки, свесившись через парапет филин, для надежности указывая направление рукой. Старшому именно сегодня повезло дежурить наверху. «Баюн, командуй!» — приказал я. Чисто формально, потому что в отсутствии старшего руководства зарубежниками так переходило к первому разведчику десятка. Зато формальности были соблюдены. Теперь прикопаться к самоуправству подчиненных было невозможно. Как и к тому, что я позволил распоряжаться своими людьми кому-то младше себя по званию. Мелочи, конечно, но им быстро учишься в действующей армии. Как оказалось, отдельные индивиды из других десятков были не прочь настучать руководству на ближнего своего. В этом армия оказалась до предела похожа на любой рабочий коллектив. «За мной!» Разведчик сорвался на бег. Я заметил, что одну стрелу он успел вытащить из стула и зажал той же рукой, что и лук, прижав пальцами к древку. Так можно было быстрее сделать первый выстрел буквально сходу. Я припустился за баюном, стараясь не отстать. Что было отнюдь непросто, даже несмотря на то, что любитель поболтать теперь щеголял в казенном обмундировании, совсем не облегчающем бег. Косточка, репей, квакша и почти все остальные отвальные перешли на униформу рубежников, как выразился неугомонный Жало. Свое удобнее, да жальче. А так можно было сохранить свои домашние вещички в целости и сохранности. Только филин пока держался упрямо, не желая быть как все. Мы успели пробежать половину заставы, расталкивая не успевших сориентироваться рядовых, прежде чем впереди послышались крики, какой-то треск и грохот. Прямо на моих глазах, впереди и совсем недалеко, заметнулся столб дыма. И только теперь движение на улицах пограничного укреппункта приобрело некоторую упорядоченность. Теперь к месту прорыва мы рвались не в одиночестве. «Сюда!» — приказал Баюн, и я метнулся. «К стене здания?» Прежде чем я успел задать вопрос, разведчик подпрыгнул и, неведомо как, не выпустив из рук оружие и стрелу, подтянулся на бортике плоской крыши. Наверное, если бы не изрядная доза адреналина, уже успевшая попасть в кровь, я бы замешкался. А так, просто повторил маневр, не особо задумываясь. Я ведь уже говорил, что все здания на заставе одноэтажные, а крыши у них плоские. Так вот, я наконец понял, зачем. С нового ракурса вид на Сим значительно изменился, и больше ничего не мешало увидеть пространство до самой южной стены. Пространство, на котором явно что-то происходило, только бы успеть баллисту взвести. «Цепью вперед!» — коротко скомандовал разведчик, и отвальные, коротко разбежавшись, птицами перелетели на соседние дома, оставив своего сержанта глупо хлопать глазами. Наконец тетива щелкнула фиксаторы, и я, предварительно разогнав организм жизнью, прыгнул вслед за баюном, и еще раз зарубежники перемещались по крышам так, словно делали это каждый день всю жизнь. Как я не был занят попытками не свалиться под ноги, хорошо, если не на пике, бегущим снизу рубежником, я успел отметить, что для бойцов на галереях периметра и нашим с вышки вид на место прорыва должен открываться просто чудесный. Тем не менее, никто не стрелял, хотя лучников чужих я на южной стене заметил. И, кстати, если подумать, а прорыв-то где? Стена выглядит целой. Как я не спешил за своими, отставание все увеличивалось. Теперь нас разделяло минимум две крыши. Оттого выскочившая прямо передо мной тварь стала для меня двойной неожиданностью. Впрочем, я для нее, похоже, тоже. На какую-то долю секунды мы замерли, разделенные буквально парой метров, я с крепостным арбалетом в руках и дикая горная овца с булкой свежего хлеба в зубах. Челюсти измененного животного шевельнулись, пережевывая трофей. Я попытался довести на врага острие болта. Овца, видимо, решив, что ну его нафиг, прямо с места взвелась вверх и в сторону. Ошибка. Попытаясь она напасть, и мне могло не поздоровиться. А так я совершенно бездумно взял упреждение и выжил спуск. Цельнометаллический композитный дротик, притворяющийся арбалетным болтом, пробил мутанта на вылет, мгновенно убив. А я судорожно выдохнул, аккуратно опуская на крышу разряженное оружие и освобождая от перевязи эльфийское копье. Мгновение подумал и скинул со спины колчан с еще двумя дротиками. Тяжелый стреломет будет только мешаться. А вот своим любимым оружием я сейчас повоюю. Благо теперь мне стало понятно, где искать врага, а также почему вовремя не сыграли тревогу и как овечки проникли внутрь стен. Заморозок. Все из-за длительного заморозка, перед которым добрых полдня шел густой снег с дождем. Ледяной корки на крышах не образовалось, только потому, что на теплых поверхностях снег таял и стекал быстрее, чем падал. Мы так целую бочку технической воды набрали, поставив подсток, все лучше, чем таскаться до колодца с ведрами. А вот дорожки между домами пришлось чистить при помощи ломов, лопат и такой-то матери, потому что ходить стало проблематично, без отеческих направляющих пинков со стороны офицеров не обошлось, разумеется. Это было позавчера. Но в степи корку льда счищать было некому, а бить копытами замерзшую воду в попытках добраться до остатков полугнилой степной травы – то еще занятие. Вот овечки и проголодались. Дежурные на южной стене наверняка заметили стадо, хотя вряд ли оно было большим. Но тревогу играть не стали действительно. Что могут сделать травоядные целой заставе? Пусть и мутировавшие, и ставшие всеядными. Да. А дивные способности двигаться по деревьям почти как по земле караульные, похоже, не знали. Филин, возможно, был иного мнения, но дуть в горн через голову южных не стал. Или, скорее всего, забыл про одну важную вещь, отличающую заставу от его родного села. А потом стало поздно. Запах. Отвальные очень хорошо научились его отбивать, я говорил. А вот от нашего укреппункта пахнет много чем. Судя по булке в зубах, именно аромат свежего хлеба и вскружил голову условно мирным монстром. И те рванули к заставе со скоростью выпущенного из пращи камня. Стена периметра снаружи более-менее ровная и гладкая. Ее ремонтируют силами гарнизона, регулярно подновляют опалубку, и для большей части монстров шрама – это серьезная преграда. К сожалению, не для существ, способных спокойно путешествовать по ветвям деревьев, многие километры вообще не спускаясь на землю. Добравшись до подножия укрепления, дикие горные овцы просто взбежали наверх. Не как Человек-паук в комиксах, но, похоже, двигаясь вверх наискосок, вдоль стены, и вбивая копыта в едва заметные щели между досками. 3-4 секунды, и они уже на гребне. Дежурные десятки еще не успели подняться на галерею, а враг уже прыгал вниз, атакуя рубежников, можно сказать, в самое сакральное место, то есть кухню. С того момента, когда напарник Филина сыграл тревогу, прошло не больше 2 минут. Тем не менее, спрыгнув с крыши, я немедленно завяз в толпе солдат. Все-таки базовая выучка у рубежников-новичков была что надо. Нагрудники не у всех и половина без шлемов, зато все с пиками. И этими пиками меня едва и не прикололи. Зараза! «Враг там, быстрее!» Проглотив так и просящиеся на язык безглазые идиоты, выкрикнул я, указывая в нужную сторону, и уже на бегу понял, что поторопился. Похоже, повара и ветераны смогли дать неожиданным интервентам отпор, несмотря на максимально неподходящую обстановку, иначе с чего овцам разбегаться. И, кстати, куда оголодавшие мутанты двинут? Ну да. 2 десятка к кухням, остальные со мной. К складам. Раз командует, значит, знает. В непонятной ситуации люди в первую очередь идут за тем, у кого громкий и уверенный голос. Уж не знаю, кто побежал к поварам, мне показалось, что все так и ломанули за мной. А вот и склады, разнесенная в щепу дверь. Ворвавшись внутрь первым, я было затормозил у лежащего у стены тела, но тут же понял, мертв. Тварь не только приложила посетителя на выдаче копытами, но и успела походя куснуть два раза, каждый раз вырывая куски мяса вместе с одеждой. А вот второго трупа нет. Похоже, местная опытная крыса успела таки свалить. Скорее вперед! Интендантов тоже надо спасать! Мать! На самом складе оказалось темно, хоть глаз кали. Кто-то от большого ума заставил чем-то окна под потолком, а положенные уставом лампы не горели. В принципе, логично. Пожароопасность — это аргумент. Ну и как мне тут искать врага, если мой алхим-светильник остался в казарме? «Эй, сержант!» — поторопили меня из-за спины, но ответить я не успел, услышав громкое «хруп». «Ик!» — подавился воздухом следовавший за мной рядовой. «Кто там?» «Хруп! Хруп!» — донеслось ему в ответ уверенное чавканье откуда-то из тьмы. «Да был...» Язык пламени вспыхнул над моей левой ладонью, опаляя пальцы. Давление враждебной свету дикой магии, к которому я уже успел привыкнуть, попыталась загасить сгусток плазмы, но все, что нужно разглядеть, я успел. Дикая горная овца самым невинным видом жрала высыпающееся из прокушенных мешков зерно. Наше вторжение ее несколько отвлекло, но буквально на пару мгновений. И последнее меня взбесило больше всего. Не сказать, что у меня взрывной темперамент. Более того, на охоте я всегда старался давить эмоции, но тут накатило, как тогда при встрече с отцом. Жизнь вспышкой заполнила мое тело, овца даже шаг сделать не успела, как я пробил ее тело копьем, пришпилив к стене. Не обращая внимания на не успевший зажить ожог, опять вызвал пламя, но контроль не понадобился. Смерть наступила мгновенно, все-таки овцы одни из самых слабых мутантов. Сложнее стало высвободить оружие одной рукой. «Тут должны быть еще», — оповестил я почему-то отшатнувшихся от меня солдат. «Найти и бить в корпус, что есть силы. Не попадать под копыта и пасть. Осмотреть все, каждый угол. Ну, чего встали? Вперед!» «Что-то со мной не так. Вроде мертвых тел насмотрелся предостаточно во всех видах. И смерти видел в том числе, и под своей рукой во время операций. Ладно, потом пойму. Черт, больно. Но яркость надо прибавить, а то жертв станет еще больше. Твари-то видят в темноте». «Медслужба? По окончательным данным, 6 человек убиты и 31 ранены, из них 8 тяжело». Поднявшись с табурета, по памяти отчитался Колин. «На настоящий момент все раненые возвращены в строй». «Спецсредства?» — односложно спросил капитан Бас. До этого он против обыкновения молчал, предоставив ведение совещания своему заму. «Потрачено 11 единиц хранения», — все тем же мрачным тоном ответил фельдшер и, не дожидаясь новых вопросов, пояснил. «На двоих тяжелых пришлось потратить по 2 порции». Еще одну на раненого средней тяжести, чтобы исключить необратимые последствия и возможную инвалидность. «Что по кухне?» — бросив быстрый взгляд на начальство, спросил Фомоза. «Потерь живой силы нет», — подал голос знакомый мне повар-сержант, вставая. «Был 2 раненых, легко, ожоги. Твари умудрились своротить 3 кухонных печи, пока мы их выгоняли, сволочи. Порча утвари и посуда возмещена из складского резерва. Процесс приготовления пищи восстановлен в полном объеме, отклонения в графике питания скомпенсированы». «Интендантская служба?» «Люди не пострадали», — быстро протараторила крыса, заставив меня дернуться. «Ну да, а тот рядовой на выдаче, он, конечно, человеком не был. Материальный ущерб значительный». Кладовщик на секунду прервался, чтобы облизать пересохшие губы. «Кроме повреждений помещений...» Судя по брошенному на меня быстрому взгляду, неприязнь с интендантом у нас была взаимной. «Зерна утрачено 8 мешков, это запас на 1,5 месяца. Убыленных продуктов, среди которых клубник, картофель, лук, морковь, а на 1,5 сотни килограмм. Также приведены в негодность разным способом 36 пар обуви, штанов типовых, форменных 28 штук, элементов бронирования». «Их тоже овцы погрызли?» Не выдержал сидящий справа от меня мужик с лычкой на рукаве. Как я понял, на совещании вытащили всех, кто хоть как-то отметился в происшествии с прорывом. «Зато у вас все замечательно с материальной частью», — неожиданно огрызнулся кладовщик. «Причем едко так. Ни одной стрелы не истрачено, ни одной вещи не порвано. Конечно, ведь дежурный десяткой должен пропускать врагов за периметр». «Да мы...» «А ну, тихо!» — негромко прикрикнул Баз, морщась. «Что там дальше, Фомоза?» «Десяток разведки», — подсказал Лейд, глядя на меня. Чего было не отнять у замкома заставы Сим, так это умение скрывать эмоции. Дозорные на вышке заметили опасный маневр группы измененных, ровным голосом отрапортовал я. И немедленно подали уставной сигнал к обороне на юг и враг внутри периметра. Раньше, чем твари оказались внутри стен, все с тем же выражением лица дополнил лейтенант. Что говорит о высочайшей квалификации личного состава десятка, не меняя голоса, закончил чужую фразу я и, не делая паузы, продолжил. Так как сигнал к обороне касается всего личного состава пограничного укреппункта, незадействованные в дозоре рядовые под моей командой выдвинулись к южной части заставы, где и вступили в бой. В результате мною и моими людьми было уничтожено 4 противника из 12. Сержант скромно умалчивает, что зачистка складов также велась под его командованием, — скривилась крыса. — С сопутствующим ущербом не хуже, чем от тварей. Обвинение не было голословным. Темнота, узкие переходы, неверное освещение, горящий на ладони язык пламени, та еще замена нормальной лампе. Еще и чертовы овцы, так же, как их немутировавшие предки, оказывается, умели замирать на месте, буквально не дыша. Одну такую мы чуть не пропустили. А когда тварь поняла, что все-таки обнаружена, то бросилась на солдат. И не стоптала всех на своем пути только потому, что я своротил с полки прямо перед ее носом первый же попавшийся под руки предмет, оказавшийся 50-литровым горшком с сахаром. Сахарная пыль, словно порох, вспыхнула от открытого огня на моей руке, ослепив всех, кто рядом. Благо, пыли было совсем мало, сахар тут хранится не в виде привычного земляным песка, в каменной твердости, бульниках, головах. Только потому до пожара и не дошло, а я не заработал новых ожогов или чего похуже. Разумеется, солдаты и их сержанты тоже, кое-как проморгавшись после этого случая, тыкали пиками в любую подозрительную тень. Закономерным результатом. Сопутствующий ущерб, неизбежное зло, в таких ситуациях спокойно пожал плечами я. Когда происходит крупный косяк, начальство неизбежно начинает разбор полетов. И на ковер тащит в первую очередь тех, кто больше всех приложил руку к разруливанию ситуации. Просто потому, что с ней хотя бы есть что спросить, и ответ не будет состоять из извечного «оно само». Что поделать, принципы управления одинаковы во всех мирах. Насколько мне известно, причина одной смерти и 18 ранений также никак не связана с атакой диких горных овец. Тут морды покривились у многих, и я словил множество неприязненных взглядов. Вот сейчас на меня дружно будут пытаться повесить всех собак, а я буду отбиваться. Как и сказал, на совещание вытащили всех причастных, в том числе и тех, кто не добежал, но умудрился допустить потери. А младший командир дежурного десятка вообще исходил на бессильную злобу. Мало того, что его подчиненные проморгали рывок к стене, так еще и кого. Хуже был бы только результативный штурм заставы Сим с зайцами. «Десятник шестого десятка, вам слово», — подал голос Фомоза. «Мной и моими солдатами была допущена непростительная ошибка в оценке угрозы от проходящих мимо заставы тварей. Даже не пытаясь смотреть на кого-то другого, кроме меня, выдавил из себя сержант шестых. К сожалению, высококвалифицированные товарищи также не справились со своей службой, вовремя не подав дублирующий сигнал. Но что я говорил? Вообще-то я думал, что в армии принято сначала заслушивать доклады от каждого, а потом отцы-командиры сами решат, кого обвинить, а кого наградить. Но пока собрание все больше напоминало привычное мне по работе на земле корпоративное совещание. В том числе и по части с толком использованного времени. Недаром же говорят, хочешь сорвать проект, проведи по нему 3-4 совещания. желательно с красочными графиками, отчетами и презентацией, чтобы работникам соответствующего отдела вообще работать по профилю было некогда. «Сержант разведчиков, ответьте уже что-нибудь своему сослуживцу». Когда пауза затянулась, а я продолжал сидеть с видом, как будто так и надо, подтолкнул меня Бас. «Слушаюсь, товарищ капитан». Вспомнил я про устав. «Докладываю. Разведпост на наблюдательной вышке в светлое время суток служит для раннего обнаружения опасных измененных и иных угроз, а также, как уже было отмечено моим коллегой, для дублирования экстренных сигналов». Экстренный сигнал был подан вовремя, даже с упреждением, что, по моему мнению, значительно снизило уровень потерь и материального ущерба. Может быть, Кэп ждал, что я припомню ему давешнее «не дуть в дудку лишний раз», но я такой ошибки не сделал. Командир всегда прав, а если не прав, смотри пункт первый. Потому, вытянувшись посмирно, я преданно ел глазами начальство, которое знало, что я знаю, что оно знает. Кроме того, за две последние недели я достаточно уже поварился в сержантской среде, чтобы в полной мере восстановить слегка подзабытые за 2,5 года приключений навыки. В том числе осуществил маневр, которым в совершенстве должен владеть каждый начальник отдела на земле. Называется он, уж простите за неблагозвучное, «прикрыть жопу бумажкой». В иных случаях эта броня работает лучше листа титана полуметровой толщины. Надо сказать, что у сержанта оказалось неожиданно много обязанностей, помимо тех, к которым я был готов. Например, старший менеджер отдела продаж не должен следить, есть ли у его сотрудников годная обувь и не должны ли они ее поменять, а также морочиться с тем, где эту обувь достать. Итак, совсем. Проконтролировать смену постельного белья и лично сопроводить в прачечную сначала для сдачи, потом для получения, озаботиться надлежащим хранением полученного оружия. Пики не должны падать на проходящих мимо, но должны быть легко доступны по тревоге. Даже если этими пиками мои отвальные упорно отказываются пользоваться. Добиться подготовки нормального мишенного поля, потому что выучку личного состава могут проинспектировать в любой момент, а вооружение нестандартное. Растолковать сложное положение устава, причем так, чтобы подопечные запомнили и во время контрольного вопроса не облажались. Часть этих тонкостей можно было почерпнуть внимательно, в который уже раз перечитав устав, а часть только испробовав на собственной шкуре, провалив проверку. Ну, или кто-то должен был подсказать, благо старослужащие в лице Колина и поваров ко мне хорошо относились. Но это хорошее отношение нужно было поддерживать, вы уже знаете как. А ведь кроме этого, нужно было и с десятками соседями выстроить взаимодействие. После воровства топлива во время бессержантской недели это было особенно легко и просто. Ага. И с другими младшими командирами. А также гасить конфликты, разруливать споры между своими и чужими, периодически отчитываться о боеготовности и проблемах. Скажу вот что. Так мало времени на самообучение у меня еще никогда не было. Еще раз повторю, если бы не мое попаданческое прошлое, черта с два я справился бы. Вот тебе и войско рубежа, и героическая служба на переднем крае человеческой цивилизации. То есть ваша обязанность вовремя завопить «все пропало», а до этого пусть дежурные на стенах отдуваются? Не сразу, переварив мой ответ, с места с угрозой в голосе переспросил меня десятник Шестых. Да, совсем дурак. Обострить решил, ну-ну. На земле этот фокус еще прошел бы. Накачанный тип с бандитской рожей сам по себе отбивает желание лишний раз нарываться. Но здесь мы все такие, даже если кое-кто и не выглядит как боец. Если отбросить все подробности, то да, нагло улыбнулся я ему. Подождал, пока тот откроет рот для ответной реплики, и добавил, не дав и слова сказать. В дневное время, конечно. Ночью на наблюдательный пост на вышке ложится функция основного пункта контроля, прилегающего к укреппункту пространства. Просто потому, что кроме личного состава моего десятка в темноте никто не видит. О том, что, по моему мнению, количество наблюдателей на вышке недостаточно как в дневное, так и в ночное время, и необходимости усиления высотного поста мною был своевременно подан соответствующий рапорт. Есть у некоторых руководителей такой способ разбираться в ситуации, столкнуть подчиненных лбами, чтобы отстаивали свои точки зрения, а потом просто слушать, кто чего интересного скажет. Мерзкая, с одной стороны, тактика, а с другой весьма действенная. Я сам так никогда не делал, а нужен особый склад характера, чтобы так поступать. Но вот противодействовать научился. Как выяснилось, мой вынужденный оппонент тоже. Зря я его сходу записал в дураки. А может, опыта службы в рубежниках у бывшего наемника было не больше, чем у меня? Но и в десятнике его определили не просто так. Мужик все понял и скис. Шах и мат. Я напомнил о незаменимости своего десятка раз, и два о том, что вовремя сигнализировал о проблеме. То есть решать вопрос должны были офицеры, а нам спорить о том, кто больше виноват, не имело смысла. Но вопрос вины капитан и лейтенант, конечно, решат за закрытыми дверями и между собой. Причем я уверен, что Фомоза и тут вовремя подал мой рапорт начальнику. В общем, никто не виноват, кроме стрелочника. Потому что кто-то должен быть виноват. Ничего личного, мужик. Просто волшебная сила вовремя поданной бумажки в действии. Только и всего. Достаточно. Махнул рукой Бас и походя пнул оказавшегося крайним подчиненного. Сержант шестого десятка, вы свободны. Вопрос о вашем неполном служебном соответствии будет рассмотрен позднее. Переходим к опросу командиров других десятков. Тут же среагировал Фомоза. Руководители медслужбы и кухни можете приступать к выполнению своих обязанностей. Сержанту десятка разведки и командиру интендантской службы остаться. После окончания основного разбирательства мы рассмотрим жалобы на умышленную порчу имущества. Вот, крыса. Хорошо, что я ждал чего-то подобного. И ведь хватило же времени у сволочи. Я готов? Удовлетворенно улыбнулся я кладовщику, доставая из-за пазухи толстую стопку листов, свернутых в трубку. Я за то, чтобы решить все вопросы сразу. Вот тебе, скотина, теперь сиди как на иголках, поговорим про отсутствующие лампы, про стертую маркировку нотари, про перекрытые световые окна и отсутствие сопротивления тварям, припомню, как и его следов, и другие проблемы. Недаром я ночь не спал, взбадривал себя жизнью. А память у меня хорошая. 6 часов спустя я вышел в серые зимние сумерки и с наслаждением повел плечами. Стихии стихии, но у всего есть предел. Надеюсь, сегодня ночью больше одной тревоги не будет. Почувствовав направленные на меня чужие взгляды, я обернулся и увидел поспешно возвращающихся к своим делам рядовых. Судя по выражениям лиц, обсуждали они меня. Ну да, застава же. Каждое происшествие становится достоянием слухов мгновенно. Никаких новостей не надо, все все про всех знают, ну почти. Только офицеры по табу, да и то так условно. А тут я так отличился по полной программе со своей войной на складах. Маг жизни, который туда-сюда огнем на руки размахивал и дух твари лично, к стенам пришпилил. Пусть и овец, тут многие уже на себе испытали, что безобидных измененных не бывает. Я криво улыбнулся, отличился. Впрочем, такая слава лучше, чем никакой. В следующий раз меня будут лучше слушать, и это хорошо. Уж какой-никакой, но я профессионал в охоте на чудовищ. Да и свои теперь получше относиться будут. Так, это что еще за чувство? Секунд, наверное, 5 я пытался понять, что же такое ощущаю. И только потом дошло, связь печати активировалась. Крылатый курьер вернулся. Черт! Я тут уже месяц, ну почти месяц. Девочки, видать, не утерпели и послали ящерицу почтальона в конце календарного месяца. Хитрюги. Тепло, зародившееся в сердце, почти физически ощутимо растеклось во все стороны. Все ерунда, прорвемся. С таким тылом, с моими любимыми за спиной, я никогда не проиграю каким-то там жизненным трудностям. 5 месяцев и подам запрос на перевод в логисты. И пусть все идиоты, умудряющиеся устраивать корпоративные разборки едва ли не на линии фронта, сгорят синим пламенем. Я остановился, словно наткнулся на невидимую стену, медленно повторил свою последнюю мысль и сплюнул. Твою же, идиотское подсознание. Вот ответь мне, почему теперь ты записала в свои целую мать, ее заставу?